Душа і разум. Разум имеет волю, но не способен управлять внешним намерением. Душа способна ощутить свою тождественность с внешним намерением, но не имеет воли. Она летает в пространстве вариантов, как неуправляемый бумажный змей. Для того, чтобы подчинить воле внешнее намерение, достаточно добиться единства души и разума. Язык души понятен всем. Это язык вещей, сделанных с любовью и охотой. Когда человек идет к своей цели через свою дверь, то есть занимается истинно своим делом, он создает шедевры. Именно так рождается то, что называется искусством. Можно окончить консерваторию и сочинять бесцветную музыку, которая даже не запоминается. Можно рисовать пустые картины, делая это технически безукоризненно, однако никому не придет в голову считать их шедеврами. Если же о предмете можно сказать «в этом что-то есть», тогда его можно считать произведением искусства. Что именно там есть, потом будут объяснять ценители и критики. Но это что-то понятно всем сразу и без слов. Улыбка Будды, как и улыбка Джоконды, на всех изображениях совершенно бесстрастна и в то же время выражает спокойствие и блаженство. Ее можно охарактеризовать как созерцание вечности. Когда видишь улыбку Будды в первый раз, появляется странная смесь недоумения и любопытства. Это потому, что она напоминает капли о чем-то далеком и забытом, ощущении единства с океаном. Душа может ощущать ветер внешнего намерения, но она не способна поставить парус, чтобы использовать этот ветер. Парус устанавливает воля разума. Воля является атрибутом осознанности. В результате колоссальных интеллектуальных усилий разум добился впечатляющих успехов в технотронном мире материальной реализации, но растерял все, что относится к нереализованному пространству вариантов. Разум ушел слишком далеко в сторону от понимания всего, что связано с внешним намерением. Но все же разум способен вернуть себе утраченное. Для этого необходимо наладить отношения души и разума. Разум пропускает информацию через фильтр шаблона своего мировоззрения. Душа получает знания из поля информации напрямую, без анализа. Точно так же она может напрямую обращаться к внешнему намерению. Для того, чтобы сделать это обращение целенаправленным, необходимо волю разума и устремление души согласовать, привести к единству. Если такое единство будет достигнуто, парус вашей души наполнится ветром внешнего намерения и устремит вас прямо к цели. Маятникам выгодно, чтобы человек был серой личностью, винтиком, работающим на монстров. Самореализация человека для маятников губительна, потому что свободная личность работает не на маятник, а на свое развитие и процветание. Поэтому с самого детства человеку внушаются общепринятые нормы и правила, делающие его удобным и послушным приверженцем. С одной стороны, есть позитивная необходимость научить человека нормально существовать в этом мире. Нарушитель общепринятых норм становится либо неудачником, либо изгоем. Но, с другой стороны, такое внушение сильно заглушает индивидуальную неповторимость личности, в результате чего люди не могут определенно сказать, чего же они на самом деле хотят, и не знают, на что способны. Вы способны создавать великолепные шедевры искусства, делать гениальные открытия, добиваться выдающихся результатов в спорте, бизнесе, любой профессиональной деятельности. Для этого вам требуется всего лишь обратиться к своей душе. Она имеет доступ к любым знаниям, произведениям и достижениям. Просто вы еще не просили ее об этом. Любые шедевры говорят на языке души. Чем бы вы ни занимались, ваша работа произведет впечатление только в случае, если она идет от вашей души. Разум может собрать новую версию дома из старых кубиков, но этим никого не удивишь. Разум может сделать безукоризненную копию, но оригинал способна создать только душа. Все, что вам нужно, это принять за аксиому тот факт, что ваша душа умеет все, а потом позволить себе этим воспользоваться. Да, именно вот так просто и одновременно непостижимо. А вы все-таки позвольте себе роскошь иметь. Решимость иметь зависит только от вас. Вы способны на все. Именно тот факт, что вы достойны всего самого лучшего и способны на все, скрывается от вас очень тщательно. Вам внушают, что вы будете наивны, если поверите в свои неограниченные возможности. Но дело обстоит как раз совсем наоборот. Проснитесь и стряхните наваждение. Игра будет по вашим правилам, если вы осознанно воспользуетесь своими правами. Задача состоит в том, чтобы позволить себе быть собой. Разве маски, которые вы носите, помогли вам достичь успеха, благополучия, счастья? Вам нет необходимости менять себя. Это будет только еще одной маской. Если вы сбросите маски, навязанные деструктивными маятниками, откроется сокровище, спрятанное в вашей душе. Вам нравится произведение гениев искусства, науки, бизнеса, спорта, эстрады, кино? Вы можете стать одним из них. Произведения гения вам нравятся именно потому, что они рождены его душой. Ваше творение понравится другим точно так же, только в том случае, если будет исходить от вашей уникальной души. Все, что является обыкновенным, посредственным, создано разумом. Творение разума, как и сам разум, не уникальны. Уникальна только ваша душа. На протяжении всей жизни человеку пытаются внушить, что успех, богатство, слава – это удел избранных. Человеку постоянно дается понять, что он далек от совершенства, что другие лучше и достойнее, чем он. Кто в это не поверил, получает и успех, и богатство, и славу в избытке. Вот так все просто. Не просто лишь одно – поверить, что вы этого заслуживаете и способны добиться. Но вы действительно сможете поверить, если у вас будет такое намерение. Звезды рождаются самостоятельно. Но зажигают их маятники. Какую цель они преследуют, возводя на пьедестал своих фаворитов? Маятники пытаются вам доказать, что лишь единицы обладают уникальными способностями и качествами. Это не всем дано, поэтому надо упорно трудиться, чтобы добиться успеха. Маятники не отрицают, что каждый может добиться успеха, но тщательно скрывают тот факт, что уникальными способностями и качествами обладает каждый человек. Если приверженцы выйдут из-под контроля и станут свободными личностями, маятник развалится. Маятник чувствует себя лучше всего, когда приверженцы мыслят и действуют в одном направлении. Единообразие в мыслях приверженцев является условием зарождения и существования маятника. Яркая индивидуальность звезды является исключением, которая скорее подтверждает правило, потому что является именно исключением. А правило гласит «делай, как я». Многие попадаются в ловушку маятников и стремятся быть похожими на своих кумиров, подражают им, вешают в своей комнате их плакаты. Разум слепо идет на поводу у маятников. Бестолковый разум дает понять душе, что она несовершенна. Он словно говорит ей: «Даже я с моими способностями не могу добиться успеха. А где уж тебе? Вот эти люди – другое дело. Видишь, какие они? Надо брать с них пример. Так что сиди уж, помалкивай со своим несовершенством, а я буду изо всех сил стараться быть похожим на них». Подражая своим кумирам, люди пытаются поймать мираж. Стремление брать пример и быть похожим на тех, кто добился успеха – это работа внутреннего намерения мухи, бьющейся о стекло. Разум способен создать различные вариации копий, но этим никого не удивишь. Звезда стала звездой именно благодаря своей уникальности, самобытности, непохожести на других. Душа каждого человека по-своему неповторима. У каждой души есть свой индивидуальный звездный сектор. Разум, увлеченный приманками маятников, будет бестолково топтаться в чужом секторе, пытаясь скопировать чужие качества или повторить сценарий чужого успеха. Но подражание чужому сценарию всегда создает пародию. Душа не сможет реализовать себя в чужом секторе. А как же найти свой сектор? Душа сама найдет путь самовыражения. Задача разума состоит лишь в том, чтобы забыть о чужом опыте, признать уникальность своей души и позволить ей идти своим путем. Маятники не терпят индивидуальности, но им ничего не остается, как признать восходящую звезду своим фаворитом. Очередных фаворитов маятники возводят на пьедестал и выставляют в качестве новых объектов для подражания рядовым приверженцам. Фавориты всегда выбивались те, кто позволил проявиться неповторимым качеством своей души. Развивая свою индивидуальность, такие личности впоследствии становились законодателями мод, задавали тон, создавали новые течения, открывали новые перспективы и возможности. Они не копировали чужой опыт, не подчинялись правилу, а позволяли себе реализовать уникальные свойства своей души. Когда вы прекратите бесполезные попытки быть на кого-то похожим, у вас все получится. Когда вы прекратите бесполезные попытки повторить чужой сценарий, у вас все получится. Когда вы сами признаете великолепие своей индивидуальности, другим не останется ничего, как согласиться. Позвольте себе дерзость иметь. Индивидуальность является исключением, подтверждающим правило «делай, как я». Правило создает стереотипы. Звезда нарушает правила, и маятникам приходится признать, что это исключительный случай, но стереотипы все же остаются в силе. Так вот, все звезды представляют собой исключительные случаи. И ваш случай – тоже будет исключением из общепринятых стереотипов. Разум, захваченный маятниками, становится тюремщиком души и не позволяет ей реализовать свои способности. Человек просто вынужден вести себя так, как этого требует мир маятников. Выражать недовольство, раздражаться, опасаться, соперничать, бороться – поведение и мысли человека обусловлены его зависимостью от маятников. Власть маятников держится на важности и неосознанности. Человек реагирует на провокации маятников неосознанно. Он машинально поддается беспокойству, страху, раздражению, по привычке выражает недовольство и злится. Его с легкостью охватывает уныние, препятствия заставляют его напрягать все силы. Человек живет как во сне, подчиняясь сценарию, навязанному маятниками. Ваша душа пришла в этот мир как на праздник. Так позвольте себе это. Только вам решать, потратите вы всю свою жизнь на работу в пользу чуждого вам маятника, или будете жить для себя в свое удовольствие. Если вы выбираете праздник, значит, вам необходимо освободиться от сковывающих вас маятников и найти вашу цель и вашу дверь. Ваш разум должен понять, что вы не обязаны идти на поводу у деструктивных маятников. Соедините разум с душой, и вы получите все, что вашей душе угодно, в прямом и переносном смысле. Нужно всего лишь освободиться от маятников и устранить разлад между душой и разумом. Позвольте себе роскошь быть достойным всего самого лучшего. Если вам внушают, что вы обязаны трудиться на благо чего-либо или кого-либо, не верьте. Если вам доказывают, что все в этом мире дается упорным трудом, не верьте. Если вам пытаются навязать жестокую борьбу за место под солнцем, не верьте. Если вам указывают на ваше место, не верьте. Если вас пытаются завлечь в секту или общество, где нужен ваш вклад в общее дело, не верьте. Если вам говорят, что вы родились в бедности, поэтому так и должны прожить всю свою жизнь, не верьте. Если вам внушают, что ваши возможности ограничены, не верьте. Как только вы почувствуете, что способны сами выбирать и определять сценарий игры, маятники попытаются расстроить ваши планы. Как только вы почувствуете спокойствие и уверенность, маятники попытаются вас зацепить. Не поддавайтесь на провокации и не позволяйте вывести себя из равновесия. Держите свою важность на минимальном уровне и действуйте осознанно. От вас требуется не усилие и не стойкость, а только осознанное намерение держать важность на нуле. В этой игре ваши возможности ограничены только вашим намерением. Возможности маятников ограничены только уровнем вашей важности и осознанности. Помните, если я пустой, маятникам не за что меня зацепить. Если я осознаю смысл игры, маятники не способны навязать мне сценарий. Если маятникам удалось вас разочаровать, расстроить, вывести из равновесия, значит, вам следует оглянуться и понять, в чем вы превысили уровень важности. Отличительным признаком обаятельных личностей является исключительная красота и обаяние, идущие как бы из глубины души. Но так называемой душевной красоты не существует, а есть лишь гармония отношений души и разума. Любой конфликт души и разума отражается на внешности и характере человека. Если же человек доволен собой, любит себя, живет с удовольствием, занимается любимым делом, удовлетворен собой, тогда из него как бы исходит внутренний свет. Наладить отношения разума с душой мешает все та же важность и все те же маятники. Маятники навязывают людям ложные цели и ценности. Они устанавливают стандарты красоты, успеха и благополучия. Внутренняя и внешняя важность заставляет человека сравнивать себя с этими стандартами. Разум находит кучу недостатков и начинает себя, а значит и душу, активно ненавидеть. Он примеряет на себя всевозможные маски, пытаясь подогнать свою индивидуальность под установленные стандарты. Разум устремляется на поиск сокровищ куда угодно, только не к своей душе. Маятники зазывают громко и соблазнительно, а душа лишь тихо и робко пытается заявить о своих способностях и наклонностях. Разум душу не слушает, а старается переделать свою индивидуальность. Естественно, ничего хорошего из этого не выходит. В итоге душа и разум сходятся в неприятии своего мнимого несовершенства. Сначала нужно полюбить себя, а уж потом обращать внимание на достоинства других. Не надо путать любовь к себе с себелюбием, самовлюбленностью, самодовольством. Самодовольство порождается возвышением себя над другими и создает опаснейший избыточный потенциал. Любить себя – это значит понимать свою уникальность и принимать себя как есть, со всеми недостатками. Душа приходит в этот мир, доверчиво протягивая детские ручки. Но потом оказывается, что мир захвачен маятниками, которые превратили его в джунгли. Маятники сразу пытаются внушить душе, что ее здесь никто не ждал, что в этом мире каждый должен бороться за место под солнцем и платить дань маятникам. Наивную и непосредственную душу сразу пытаются поставить на место. Ей внушают, что ее желания никого не интересуют, что в мире больше страданий, чем радости, что праздники бывают только в установленные дни, что за кусочек хлебца нужно упорно трудиться. Человек думает и поступает так, как это выгодно маятникам. Душа, вслед за разумом, попадает в футляр обусловленности. Обусловленность проявляется буквально во всем. Человек вынужден мириться со множеством ограничений и исполнять отведенную ему роль в навязанной игре. Душа в таких условиях постепенно оттесняется на задний план, и разум берет бразды правления в свои руки. У большинства людей душа превратилась в испуганное, бесправное существо, которое забилось в угол и с грустью наблюдает за тем, что вытворяет оголтелый разум. Иногда выпадают минуты согласия души и разума. В такие моменты душа поет, а разум с удовольствием потирает руки. Но это случается редко. Чаще всего единство души и разума достигается в неприятии, страхе и ненависти. У разума своя логика, навязанная маятниками, которым выгодно держать приверженцев на привязи и не давать им даже свободу выбора мечты. У души логика вообще отсутствует, она все понимает буквально. Разум твердит, что нет денег, но ведь душа просит не деньги, а игрушку. Разум же, мотивируя тем, что денег нет, ставит запрет на игрушку. Это нереально, трудно достижимо. И душе остается только обреченно замкнуться в себе и больше об игрушке не напоминать. Вот и состоялись похороны мечты. Разум не представляет, как можно мечту осуществить, поэтому не пускает ее в слой своего мира. Ведь в жизни все должно быть логично и понятно. А надо было всего-то навсего согласиться иметь игрушку. Тогда бы внешнее намерение позаботилось о том, как достать на нее деньги. Однако обыденное мировоззрение, сформированное маятниками, не допускает таких чудес. Свобода выбора у приверженцев никак не отвечает интересам маятников. Человек ошибочно воспринимает рациональное мировоззрение как непреложный закон. Однако закон этот липовый, и его можно взломать. В нашей жизни часто случаются необъяснимые чудеса. Так почему бы не впустить одно из чудес в свою жизнь? Надо всего лишь позволить себе иметь то, чего хочет душа. Если вы сбросите с себя паутину предубеждений и ограничений, которые опутали вас маятники, искренне поверите, что достойны своей мечты, и позволите себе иметь то, что хотите всей душой, вы это получите. Позволить себе иметь – главное условие исполнения желания. Разум без души в этом мире может очень немного. Вместе же они способны на все, потому что слияние души и разума рождает эту волшебную силу – внешнее намерение. Разум управляет внутренним намерением, а душа – внешним. Однако душа не способна управлять внешним намерением целенаправленно. Когда душа и разум сливаются вместе, внешнее намерение становится управляемым, и его можно использовать для достижения поставленных целей. Для достижения единства души и разума необходимо сначала определить, в чем же, собственно, должно быть достигнуто это единство, то есть определить свои цели. Необходимо специально выделить время и вспомнить, к чему лежала душа тогда, в детстве. Что нравилось, чего хотелось, что действительно привлекало и от чего со временем пришлось отказаться. Если у вас нет определенной цели и вам ничего не хочется, значит, либо у вас низкая энергетика, либо ваш разум окончательно загнал душу в футляр. В первом случае вы можете повысить свой жизненный тонус, если займетесь своим здоровьем. Возможно, вы даже не знаете, что такое хорошее здоровье. При хорошем здоровье жизнь доставляет удовольствие и хочется всего и сразу. Душа не может ничего не хотеть, ведь эта жизнь для нее представляет собой уникальный шанс. Во втором случае у вас только один выход – полюбить себя. Не слишком ли вы увлеклись заботой о других? Поставьте себя на первое место. Другие не получат от вас ничего хорошего, если ваша собственная душа отодвинута вами на второй план. Отдавая всего себя служению другим, даже близким людям, или тем более маятникам, вы бессмысленно растратите свою жизнь. Ваша жизнь дана вам не для того, чтобы вы кому-то служили, а для того, чтобы вы реализовали себя как личность. Не верьте никому, кто будет говорить, что для достижения успеха вам следует изменить себя. Прислушайтесь к велениям души. Осознанно сбросьте важность. Позвольте себе иметь. И вы получите все, что душе угодно. Чтобы привести к единству душу и разум, необходимо почаще обращать внимание на состояние душевного комфорта. Услышать голос души не так уж и сложно. Задача состоит лишь в том, чтобы обратить на него внимание. Всякий раз, когда вам необходимо принять какое-либо решение, слушайте сначала голос разума, а потом чувство души. Как только разум принял решение, душа реагирует на это решение либо положительно, либо отрицательно. В последнем случае вы испытаете смутное чувство душевного дискомфорта. Если вы забыли вовремя обратить внимание на состояние комфорта, постарайтесь вспомнить потом, какие чувства вы испытывали. Когда решение было принято, вас посетило мимолетное чувство. В этот момент разум был настолько увлечен своим анализом, что ему было не до чувств. Вот теперь вспомните, каким было это самое первое мимолетное чувство. Если это было гнетущее чувство на фоне оптимистичных рассуждений разума, значит, душа ясно сказала «нет». Душевный комфорт не может служить гарантией того, что душа говорит «да». Может быть, она просто не знает, что сказать. Но когда душа говорит «нет», вы это чувствуете со всей определенностью. Если душа говорит «нет», она всегда оказывается права. Если цель выбрана правильно, и душа, и разум будут довольны. Омрачать удовольствие могут только мысли, порожденные труднодоступностью цели или узкой зоной душевного комфорта. Ситуацию, когда разум сомневается в реальности, а душа чувствует себя скованно в новом кресле, можно исправить с помощью слайдов, расширив зону комфорта. Не путайте душевную скованность с душевным дискомфортом. Скованность, или своего рода стеснительность, происходит из необычности ситуации. Неужели это все мне? Дискомфорт же показывает угнетенность, бремя, гнетущую необходимость, уныние, опасение, тягостное беспокойство. Если скованность не исправляется слайдами, значит, это явный дискомфорт. Тогда вам стоит снова подумать, не пытаясь себя обмануть, в самом ли деле данная цель вам так необходима.